Глава 14. Как все были очень заняты. Незадолго до 2 часов Трам и Барсук уселись среди остальных нарнийцев на краю леса, напротив сверкающей армии Мираза, которая была от них на расстоянии 2 полетов стрелы. Между противоборствующими войсками располагался участок ровной травы, отгороженный для поединка. В дальних углах стояли Сапеспиан и Глозель с обнаженными мечами, в ближних — Ветролом и старший из медведей, который, несмотря на все предупреждения, сосал лапу и выглядел, надо сказать, чрезвычайно глупо. Зато Громобой на правой стороне поля, стоявший неподвижно, как статуя, лишь изредка ударяя копытом, выглядел гораздо внушительнее, чем барон Тельмарин на левой. Питер, только что обменявшись рукопожатиями с Эдмундом и доктором, подходил к арене. Все замерло, как на ипподроме перед выстрелом к решающей скачке, только сейчас было куда страшнее. «Я надеялся, Аслан вернется раньше, чем до этого дойдет», — сказал Трам Боровику. «Я тоже, но оглянись назад». «Крышки-кастрюльки!» — пробормотал гном. «Кто все эти огромные прекрасные люди, как боги, богини и великаны? Сотни, тысячи, совсем рядом, сразу за нами. Кто они?» «Дриады, гамадриады и сильваны», — сказал Боровик. «Аслан пробудил их». «Это будет очень кстати, если враги замыслили какое-нибудь вероломство», — заметил гном. «Однако не поможет верховному королю, если Мирас окажется искусным бойцом». Барсук ничего не ответил, потому что Питер и Мирас уже вошли на арену с противоположных сторон, оба пешие, в кольчугах, шлемах и со щитами. Они шли вперед, пока не встретились. Оба поклонились и, кажется, обменялись несколькими словами, но невозможно было слышать, какими именно. В следующее мгновение 2 меча сверкнули на солнце. Лишь несколько секунд слышался звон стали, потом его заглушили крики. Воины обеих армий уподобились болельщикам на футбольном матче. «Молодец, Питер, молодец!» — выкрикнул Эдмунд, увидев, что Мирас отступил на 1,5 шага. «Так его, тесни!» Питер наступал, и несколько минут казалось, что сражение выиграно, однако вскоре Мирас собрался силами и начал использовать свое преимущество в росте и весе. «Мирас! Мирас! Король!» — донесся рев Тельмаринов, и Каспиан с Эдмундом побелели от мучительной тревоги. «Питер получает ужасные удары!» — сказал Эдмунд. «Эй!» — воскликнул Каспиан. «Что это значит?» «Расходятся вроде», — ответил Эдмунд. «Передохнуть, наверное. Смотри, а, вот опять начинают. На этот раз более обдуманно. Обходят круг за кругом, прощупывают друг у друга защиту». «Боюсь, этот Мирас свое дело знает», — прошептал доктор, но договорить не успел. Со стороны старой Нарнии полетели вверх шляпы и раздались такие вопли и рукоплескания, что можно было оглохнуть. «Что это было? Мои старые глаза все проглядели», — посетовал Корнелиус. «Верховный король нанес первый удар под мышкой», — ответил Каспиан, продолжая аплодировать. «Как раз где у кольчуги разрез. Первая кровь». «Теперь, кажется, опять плохо», — воскликнул Эдмунд. «Питер не закрывается щитом как надо. Должно быть, у него повреждена левая рука». Так оно и было. Все видели, что щит больше не защищает Питера. Крики тельмаринов возобновились. «Ты видел больше сражений, чем я», — сказал Каспиан. «Есть ли хоть какой-нибудь шанс на победу?» «Очень незначительный», — вздохнул Эдмунд, — «если очень повезет». «Ах, зачем мы на это согласились?» — посетовал Каспиан. Внезапно крики обеих сторон стихли. Эдмунд сначала удивился, потом сказал: «А, понял, оба согласились на передышку. Идемте, доктор, может, сумеем чем-то помочь верховному королю». Они подбежали к арене. Питер вышел к ним за веревки, лицо у него было красное и потное, грудь тяжело вздымалась. «Ты ранен в левую руку?» — спросил Эдмунд. «Не то чтобы ранен, просто принял на щит всю тяжесть удара, словно в вагон кирпича, и краем задел запястье. Не думаю, что это перелом, скорее растяжение. Если перевяжете потуже, то, надеюсь, справлюсь». Пока они возились с бинтом, Эдмунд спросил тревожно: «Что ты о нем думаешь, Питер?» «Трудно. Очень трудно. У меня есть шанс, если заставлю его прыгать. Тогда его вес обернется против него, и он начнет задыхаться на такой-то жаре. Правду сказать, это моя единственная надежда. Передай мой привет всем там, дома, Эд, если... Ну все, вот он уже идет на арену. Пока, старик. До свидания, доктор. Еще. Эд, скажи что-нибудь особенно хорошее Траму. Он был молодчина. Эдмунд не смог ничего ответить, поэтому пошел за доктором обратно к своим, под ложечкой противно ныло. Однако новая схватка началась неплохо. Питер, кажется, теперь мог пользоваться щитом и уж, конечно, отлично пользовался ногами. Он почти играл с Миразом в салки, держась на расстоянии, то и дело меняя позицию, вынуждая врага двигаться. «Трус!» — раздавались издевательские выкрики тельмаринов. «Почему не сходишься с ним? Не нравится, а? Ты сражаться пришел или танцевать? Фить!» «Надеюсь, он их не слушает», — сказал Каспиан. «Он? Нет», — успокоил его Эдмунд. «Ты его не знаешь. Ой!» Мирас нанес-таки удар Питеру по шлему до такой силы, что тот покачнулся и рухнул на землю. Рев тельмаринов уподобился грохоту бури. «Ну, Мирас, давай, прикончи его, наконец!» Но подстрекать узурпатора было незачем. Он уже возвышался над противником. Эдмунд до крови закусил губу, когда меч обрушился на Питера и, казалось, разрубил голову. Благие небеса! Лезвие соскользнуло на правое плечо, но сплетенная гномами кольчуга звякнула и выдержала. «Молодец!» — выкрикнул Эдмунд. «Он опять встал! Питер, ну же, Питер!» «Я не понял, что произошло», — сказал доктор. «Как он это сумел?» «Успел ухватить Мираза за руку», — объяснил Трамп, приплясывая от восторга. «Вот человек! Использовать руку врага как перила! Верховный король, ваше величество, держись, старая Нарния!» «Глядите, Мираза злится», — заметил Боровик. «Это хорошо». Противники и впрямь рубились со стервенением. Невозможно было поверить, что в этом шквале ударов никто еще не убит. Возбуждение нарастало, крики почти стихли. Зрители затаили дыхание. Это было разом и жутко, и величественно. И снова раздались крики из рядов старой Нарнии. Мирас упал не от удара, а ничком, споткнувшись о кустик травы. Питер отступил, ожидая, когда тот поднимется. «Но надо же, какие мы благородные!» — подумал Эдмунд. «Впрочем, так, наверное, правильно, раз он рыцарь и верховный король. Аслану это бы понравилось. Только ведь этот скот через минуту встанет». Но этот скот больше не встал. У Сапеспиана и Глозали наготове был свой план. Как только увидели, что их король упал, с криками «Измена! Измена!» нарнийский предатель ударил короля в спину, пока тот лежал беспомощный. «К оружию! К оружию, Тельмар!» Они бросились на арену. Питер плохо соображал, что происходит, лишь видел двух воинов, бегущих к нему с мечами наготове. Когда следом за ними под веревкой проскочил третий тельмарин, Питер будто опомнился и успел выкрикнуть: «К оружию, Нарния! Измена!» Если бы все трое добежали до него сразу, он бы никогда больше ничего не сказал. Однако Глозель задержался, чтобы заколоть собственного короля там, где тот лежал. «Это вам за оскорбление!» — прошептал он, когда клинок вошел в тело. Питер обернулся к Сапеспиану, подрубил ему ноги и вторым таким же ударом снес голову. Эдмунд уже стоял рядом и кричал: «Нарния! Нарния! За льва!» Все воинство тельмаринов устремилось на них, но великан уже шагнул вперед, вращая свою дубину. Проскакали кентавры. Тванг-тванг! Позади и взз-взз над головой гномы начали стрелять. Трам сражался справа от Питера, битва разгоралась. «Назад, Рипи-Чип, ты, маленький осленок!» — закричал вдруг Питер. «Тебя же убьют! Здесь не место для мышей!» Однако смешное маленькое создание плясало там и тут под ногами обеих армий, размахивая своей шпагой. Многие воины-тельмарины в тот день чувствовали внезапный укол в ноге, словно от дюжины иголок, подпрыгивая от боли, а частенько и падали. Если падали, мыши приканчивали их, если нет, это делал кто-нибудь другой. Но еще прежде, чем развоевались по-настоящему, старые нарницы обнаружили, что враг отступает. Мужественные бойцы бледнели, глядя в ужасе не на старых нарнийцев, а на что-то позади них, и с воплями «Лес! Лес! Конец света!» бросали оружие. Вскоре ни криков, ни звона оружия нельзя было расслышать, потому что они потонули, как в море, в рокоте разбуженных деревьев, которые рванулись сквозь ряды армии Питера и дальше, преследуя тельмаринов. Вы когда-нибудь стояли на опушке большого леса, на вершине холма осенним вечером, когда дикий юго-западный ветер всей тяжестью обрушивается на него? Вообразите этот шум. А теперь вообразите, что лес, вместо того, чтобы стоять, где стоял, устремляется на вас. И нет больше деревьев, только огромные люди, похожие на деревья, потому что их длинные руки взмахивают, как ветви, головы качаются, листья струятся водопадом. Вот это и увидели тельмарины. Даже нарнийцы немного перепугались. Через несколько минут сторонники Мираза неслись к великой реке в надежде перебраться по мосту в Беруну и там спрятаться за крепостными валами и запертыми воротами. Они добежали до реки, но моста больше не было, исчез еще накануне. Полная паника и ужас овладели воинами, и все они сдались. Но что случилось с мостом? Рано утром, пробудившись после короткого сна, девочки увидели стоящего над ними Делана и услышали его голос. «Мы устроим праздник». Они протерли глаза и огляделись. Деревья ушли, но было видно, как они темной массой движутся к холму Аслана. Вакх, Минады, его неистовые сумасбродные девушки и Силин остались с Асланом. Люси, совершенно отдохнувшая, вскочила. Все просыпались, все смеялись, играли флейты, бряцали кимвалы. Звери, обычные неговорящие звери, сбегались со всех сторон. «Что это, Аслан?» — спросила Люси, глаза которой смеялись, а ноги так и просились в пляс. «Пойдемте, дети», — сказал лев, — «садитесь ко мне на спину». «Ой, как здорово!» — воскликнула Люси, и обе девочки вскарабкались на теплую золотистую спину, как когда-то, неведомо сколько лет назад. Вся компания двинулась, Аслан возглавлял, Вакх и его Минады носились, метались, кувыркались, зверюшки рыскали вокруг, а Силин на своем ослике замыкал шествие. Они свернули немного вправо, пробежали вниз по склону холма и увидели перед собой длинный мост у Беруны. Однако не успели они на него вступить, как из воды поднялась огромная мокрая бородатая голова, много больше человеческой, увенчанная тростником. Голова взглянула на Аслана и пробасила: «Приветствую тебя, повелитель, избавь меня от оков». «А это еще кто?» — прошептала Сьюзан. «Думаю, речное божество, только тш-ш-ш», — ответила Люси. «Вакх», — сказал Аслан, — «освободи его». «Оковы — это, наверное, мост», — подумала Люси. Так оно и оказалось. Вакх и Минады бросились в неглубокую воду, и минутой позже начало твориться что-то в высшей степени необыкновенное. Длинные, сильные плети хмеля обвили устои моста, и росли они так же быстро, как разгорается пламя, опутывая камни, расщепляя, раздробляя, разделяя. Перила моста превратились в живую изгородь, пеструю от ягод, но лишь на миг, а затем исчезли, как и все остальное, с грохотом рухнув в бурлящую воду. Толкаясь, с криками и смехом, буйная компания перешла или переплыла, или перетанцевала через брод. «Ура! Это снова брод у Беруны!» — обрадовались девочки на противоположный берег, прямо в город. На улицах все бросались от них в рассыпную. Первый дом, к которому они подошли, оказался школой, женской школой, в которой множество нарнийских девочек с туго заплетенными косами в безобразных тесных воротничках и толстых колючих чулках сидели на уроке истории. История, которую учили в Нарнии при Миразе, была скучнее любой подлинной истории, которую вам доводилось читать, и лживее любого вымышленного рассказа. «Если ты будешь отвлекаться, Гвендолин, — сказала учительница, — и не перестанешь смотреть в окно, я запишу тебе замечание». «Но простите, мисс Призл, — начала Гвендолин. — Ты слышала, что я сказала? — прервала ее учительница. «Простите, мисс Призл, — повторила Гвендолин, — но там лев. Два замечания за то, что говоришь глупости, а теперь договорить ей не позволило рычание». Хмель завился в окне класса, стены покрылись мерцающей зеленью, арки из ветвей перекинулись там, где был потолок. Мисс Призл обнаружила, что стоит в траве на лесной прогалине и вцепилась в доску, чтобы устоять, но это оказалось не доска, а розовый куст. Дикие люди, каких она никогда не видела, толпились вокруг, а затем увидела льва. С воплями дама бросилась бежать, а с ней ее ученицы, коренастые, чопорные девочки с толстыми ногами. И только Гвендолин колебалась. — Ты хочешь остаться, радость моя? — спросил Аслан. — А можно? — Спасибо, большое спасибо! — обрадовалась девочка. Тут же она оказалась рука об руку с двумя минадами, которые закружили ее в веселом танце и помогли избавиться от ненужной и неудобной одежды. Куда бы они ни шли в городке, везде было то же самое. Большинство убегали, немногие присоединялись к ним, а когда покидали город, их компания значительно увеличилась, стало веселей. Странное общество пронеслось по полям северного или левого берега реки, и на каждой ферме к нему приставали животные. Печальный старый ослик, никогда не знавший радости, вдруг снова помолодел, цепные псы обрывали цепи, лошади разбивали копытами телеги и трусили следом цок-цок, разбрасывая грязь и издавая радостное ржание. Во дворике за стеной они увидели, как взрослый человек бьет мальчика, и внезапно палка в его руках превратилась в цветок. Человек попытался его отбросить, но он прирос к руке. Рука превратилась в ветку, тело в ствол дерева, а ноги стали корнями. Мальчик, который только что плакал, расхохотался и побежал догонять танцующих. В маленьком городке на полпути к Бобровой плотине, где сливаются две реки, они подошли к другой школе, где усталого вида девушка учила арифметике множество мальчиков, ужасно похожих на поросят. Она выглянула в окно, увидела божественных гуляк, поющих на улице, и радостная боль пронзила ее сердце. Аслан остановился прямо напротив окна и посмотрел на нее. — О, нет, нет! — воскликнула девушка. — Мне бы очень хотелось с вами, но нельзя. Я обязана продолжать работу, и дети испугаются, если увидят вас. — Испугаются? — спросил самый похожий на поросенка мальчик. — С кем это она там разговаривает? Давайте скажем директору, что она разговаривает со всякими там за окном, хотя должна учить нас. — Посмотрим, кто это, — предложил другой мальчик, и все столпились у окна. Но как только их недовольные мордочки высунулись наружу, Вакх пронзительно закричал: — Эван, Эвоэ! Мальчики заревели от страха и, отталкивая друг друга, бросились в двери и окна. Потом говорили, неизвестно, правда ли это, что этих самых мальчиков никогда больше не видели, но в той части страны развелось много хорошеньких поросят, которых здесь раньше не было. — Ну вот, ты и свободна, радость моя, — сказал Аслан учительнице, и та выбежала на улицу и тоже присоединилась к процессии. По Бобровой плотине они перешли реку и двинулись на восток, вдоль южного берега. На крыльце одного из ветхих домишек стоял и плакал маленький мальчик, и Аслан спросил его: — Почему ты плачешь, мой хороший? Мальчик, который не видел львов даже на картинке, совсем не испугался. — Тетечка очень больна, умирает. Аслан хотел войти в домик, но дверь оказалась слишком мала, и он смог просунуть внутрь лишь голову, нажал плечами. Люси и Сьюзен при этом свалились, и поднял все сооружение так, что оно опрокинулось и развалилось. А там, все еще в постели, хотя постель теперь стояла на открытом воздухе, лежала старушка, такая маленькая, словно в ней текла кровь гномов. Она была на пороге смерти, но, открыв глаза и увидев светлую косматую голову льва, не закричала и не лишилась чувств, а воскликнула: — О, Аслан, я знала, что это правда. Я ждала этого всю жизнь. Ты пришел забрать меня. — Да, милая, но всего лишь на маленькую прогулку. И пока он произносил эти несколько слов, подобно тому, как розовый свет озаряет облака, краска возвращалась на бледное лицо, глаза обретали блеск. Наконец больная села и сказала: «Похоже, я чувствую себя значительно лучше и, думаю, не отказалась бы от легкого завтрака». «Вот, матушка, и спей», — сказал Вакх, поднося ей кувшин, который перед этим наполнил в колодце, но теперь в нем была не вода, а роскошное вино, яркое, как желе из красной смородины, густое, как масло, согревающее, как чай, холодное, как роса. «Уэ, да ты что-то сделал с нашим колодцем!» — воскликнула старушка и соскочила с постели. «Мне так даже больше нравится!» «Садись ко мне на спину», — предложил ей Аслан и прибавил, обращаясь к Люси и Сьюзен. «Вам, королевы, придется теперь побегать». «Нам это даже приятно», — весело отозвалась Сьюзен, и они двинулись дальше. И так, с танцами и песнями, музыкой, смехом и ревом, лаем и ржанием они пришли, наконец, туда, где воины Мираза стояли, бросив мечи и подняв руки, а соратники Питера, все еще сжимавшие оружие и тяжело дышавшие, их охраняли. И не успел никто ничего сказать, как старушка соскочила со спины льва, подбежала к Каспиану, и они обнялись. Это была его старая няня.